Часть седьмая. Живешь только дважды. Эпиграф. Видит Бог, мы не были поколением, созданным для покоя. Наполеон. Наполеон — математик и гроссмейстер, поэтому он без эмоций проанализировал ошибки 1812 года, решив: «Я ошибся не в цели или политической уместности этой войны, а в способе ее ведения. Если бы я остался в Витебске, Александр был бы сейчас у моих ног». Да, 600-тысячную армию, практически в ноль растворившуюся на просторах России, жаль, конечно. Но это не смертельная катастрофа, учитывая, что не все 600 тысяч были французами. Значительную долю составляли малонадежные союзники, а это ничтожная потеря. Ничего, он поедет во Францию, объявит мобилизацию, наберет, вооружит и обучит еще одно 300-тысячное войско. Вернется в Польшу, и русские дорого заплатят за свои успехи, которыми они обязаны не себе, а природе. Хладнокровный анализ ситуации и ошибок был характерен для математичного Наполеона. Но Европа состояла не из математиков. Поэтому неуспех Наполеона в России возбудил надежды. В Пруссии и Австрии вновь подняли голову реваншисты. Если попытаться сформулировать, почему в конечном итоге Наполеон проиграл, я назову вам только одну, но вполне достаточную для проигрыша причину – дефицит демографических ресурсов. Франция проглотила слишком большой кусок. Цивилизуя Европу путем ее постепенного захвата в ходе вынужденных войн, Франция расплачивалась за это самым ценным, что у нее было – гражданами. Точно так же, как когда-то цивилизовали ойкумену римляне, платя за распространение культуры своими жизнями. Каждая война уносила десятки и сотни тысяч жизней молодых цивилизаторов. 20 последних лет Франция воевала, теряя молодых мужчин. И вот мобилизационные ресурсы начали показывать дно. Уже набирая солдат на войну 1812 года, Наполеон начал испытывать некоторые трудности. В 1813 году Наполеон снизил возраст призыва на год, потом еще на год. Это и было началом конца. Увидев, что у Наполеона воюют мальчишки, новая антифранцузская коалиция поняла – осталось немного. Летом 1813 года австрийский министр Меттерних сказал Наполеону: «Я только что прошел мимо ваших полков. Ваши солдаты – дети. Вы произвели несколько преждевременных наборов и призвали в войска едва сформировавшиеся возрасты. Когда и это поколение будет уничтожено нынешней войной, кого вы будете призывать?» Он был прав. Франция выставила свой последний резерв – детей. Меттерних не учел лишь одного. Этими безусыми мальчишками командовал Наполеон. Глава первая. Враг у ворот. Едва прибыв из России в Париж, Наполеон произвел досрочный набор новобранцев и получил 140 тысяч юных призывников. Он пополнил их сотней тысяч солдат так называемой Национальной гвардии, которая использовалась для охраны порядка внутри страны. Кроме того, когда Наполеон уходил в Россию, в подвассальных ему территориях тоже стояли французские гарнизоны, общим числом до 230 тысяч. Плюс те 30 тысяч, что он вывел из России. Кое-что набирается. И совсем немало. Время обучить новобранцев у Наполеона было. Ведь русским тоже надо было восстанавливать свою погибшую армию. Набрав новых солдат, русские наверняка осуществят свой проект 1811 года и полезут в Польшу. Там-то он их и разобьет. Польша – это не Россия. Там совсем другие расстояния, снабжение и климат. Вопрос в другом. Не присоединятся ли к России другие страны? Если русские войска вторгнутся в Пруссию, не дрогнет ли слабовольный прусский король Фридрих Вильгельм? Не переметнется ли на сторону русских? А как поведет себя Австрия? Не захочет ли она под шумок забрать обратно то, что когда-то по собственной глупости потеряла? Наполеон с императором Францем, конечно, теперь родственники, но не настолько, чтобы не повоевать при случае. Так все и случилось. войска неугомонного Александра вошли в Пруссию. Пруссия примкнула к России. Австрия пока колебалась. Не дожидаясь, пока к новой коалиции примкнет Австрия, Наполеон весной 1813 года двинулся навстречу врагам. У него было 200 тысяч прекрасно укомплектованных и обученных воинов, и еще столько же готовилось. Дальше пошло как обычно. Наполеон разбил русских и прусских сначала под Вейсенфельсом, потом под Люцином и подошел к Дрездену. Обескураженные таким поворотом событий союзники, которые, в особенности Александр, в самых сладких мечтах мечтали сковырнуть Наполеона с трона, теперь предложили ему мир на следующих условиях. Союзники оставляют Наполеону всю его империю. Но пусть он откажется от Варшавского герцогства, Рейнского союза, Ганзейских городов и еще кое-чего по мелочи. Среди этих мелочей была Иллирия, которую просила отдать ей Австрия в обмен на свое невступление в войну. Вот так вот. Наполеон понимал, если он сейчас уступит, то рано или поздно со стороны союзников всплывут новые требования территориальных уступок, потому что каждая территориальная уступка делает их сильнее. И он был прав. Чуть ниже мы увидим, как растут аппетиты и требования союзников. Особенно Наполеон был возмущен позицией Австрии, которая практически шантажировала Францию. Или отдайте Иллирию, или мы ударим вам в спину, присоединившись к врагам Франции. Это понимание ситуации Наполеон высказал в беседе с австрийским представителем. «Я не желаю вашего вооруженного посредничества, потому что вы хотите половить рыбку в мутной воде. Вы начнете с Иллирии, а потом потребуете у меня Венецианскую область, потом Милан, и в конце концов заставите меня сражаться с вами». Так давайте начнем с этого, а не закончим. В чем, а в логике Наполеону не откажешь. Его встречные предложения были непрошибаемыми. Давайте вообще прекратим воевать и выдвигать друг другу территориальные претензии. Уже 20 лет воюем, сколько ж можно? Пусть каждый владеет тем, чем он владеет. Да из чего вдруг у союзников возникли к Французской империи какие-то территориальные претензии? Только из-за того, что в 1812 году наполеоновская армия погибла от морозов в России? Какая связь? Ах, вы не хотите мира? Получите войну. Заметьте, кто был инициатором этой войны? Россия. Пруссия же примкнула к ней поневоле, только потому, что русские войска оккупировали Пруссию. После этой неудачной попытки мирных переговоров Наполеон вышел из Дрездена и разбил союзников под Бауценом. От Бауцена Наполеон погнал русских-прусских к Берлину, и союзники вновь решили предложить ему перемирие. Дело в том, что Наполеон так сильно потрепал войска союзников, что Барклай де Толли прямо заявил Александру: «Армии нужны передышка и подкрепление». Перемирие было заключено, причем обе стороны воспользовались ею для подтягивания резервов. После чего разборки вновь продолжились. Только на этот раз к союзникам присоединилась Австрия, которой, ну, очень хотелось Иллирию. Теперь силы антифранцузской коалиции превышали силы Наполеона. У Наполеона вместе со всеми резервами было под ружьем 550 тысяч человек, а у союзников 850 тысяч. Да еще союзникам деньгами помогала Англия. Однако союзники, несмотря на такое впечатляющее численное превосходство, все равно побаивались Наполеона. Поэтому выписали из Америки бывшего французского генерала Моро. Генерала позвали в надежде на его военные таланты, которыми он когда-то блистал. Дело в том, что Моро после революции отлично воевал с интервентами и славился победами на всю Францию. Но потом судьба сыграла с ним злую шутку. Моро был ярым республиканцем, и по мере продвижения Наполеона к власти все больше вставал в оппозицию к нему, закончив участием в очередном заговоре против Бонапарта. Поскольку Моро не был основной фигурой заговора, а был фигурой второстепенной, суд приговорил его всего к 2 годам лишения свободы, после чего генерал был за былые заслуги прощен. Точнее говоря, отсидку ему заменили высылкой из страны. Так он и оказался в Америке. откуда в 1813 году прибыл по приглашению Александра воевать с Наполеоном. Пригласили его, повторюсь, за военные таланты, которые многими почитались едва ли не равными наполеоновским. И знаете, какой первый совет дал Муро союзникам? Никогда не нападайте на те войска, которыми командует сам Наполеон. Нападайте на его маршалов. Там у вас хоть какие-то шансы есть. Показательный момент. Вот вроде бы Муро был всю жизнь республиканцем, через что, в общем-то, и лишился родины. А Наполеон был императором. Но когда один попавший в плен старый французский солдат увидел в русском тылу генерала Муро, то плюнул в его сторону и воскликнул: «Да здравствует республика!» Как видите, у простого француза не было сомнений, кто есть ху и кто за что сейчас воюет, кто за идеалы революционных свобод, а кто на стороне бурбонов. Как не было таких сомнений и у всех остальных солдат наполеоновской армии, даже безусых юнцов, которые родились после революции и бурбонов не помнили. Они воевали за Францию, на которую надвигалась огромная туча. Очередная битва между Наполеоном и союзниками состоялась под Дрезденом. Наполеон ее выиграл. А невезучий Муро в этой битве был смертельно ранен ядром французской пушки. И только перед смертью до Муро вдруг дошло. Умирая, он вспомнил плюнувшего в него французского солдата и воскликнул: «Как? Мне, Муро, умереть среди врагов Франции от французского ядра?» Похоронен Муро в Санкт-Петербурге. Кстати, чтобы не отходить далеко от этих молниеносных наполеоновских побед, следовавших одна за другой, подобьем их демографические итоги. За победу под Люцином Франция заплатила 20 тысячами жизней. За победу под Бауцином – 15 тысячами. Под Дрезденом погибло 10 тысяч французов. Для сравнения – союзники потеряли под Дрезденом 25 тысяч, но их совокупные мобилизационные ресурсы в сравнении с ресурсами Франции были практически неисчерпаемыми. Союзники могли годами терпеть поражение за поражением, пока во Франции просто не кончились бы люди. Они это понимали, видя мальчишек, которые шли в бой и погибали под французским триколором. Наполеон велел призвать еще 280 тысяч человек. Призвали. При этом половина из них, по закону, должна была призываться только через 2 года. То есть это были совсем почти дети. И их еще нужно было обмундировать, вооружить и обучить. А война уже шла, и наполеоновская армия таяла от победы к победе. 13 октября 1813 года состоялась так называемая «Битва народов» под Лейпцигом. На стороне антифранцузской коалиции бились русские, пруссаки, австрийцы. А у Наполеона, помимо французов, воевали поляки, голландцы, итальянцы, бельгийцы, саксонцы и прочая мелочь. Людей у Наполеона было 155 тысяч, у союзников 220 тысяч. После первого дня боя союзники потеряли 40 тысяч человек, Наполеон 30 тысяч. Первый день битвы ничего не решил. К вечеру сражение утихло, а затем к союзникам подошло подкрепление 110 тысяч человек, и к Наполеону подошло подкрепление 15 тысяч. Больше ему взять было неоткуда. Теперь у противника было двукратное преимущество. Утром разгорелся бой, в разгар которого случилось неожиданное. Саксонская армия прямо во время битвы перешла на сторону противника. Причем не просто перешла, а прямо с тех позиций, которые они занимали, саксонцы, развернув пушки, начали в упор стрелять по своим, то есть по французам. Но ни двойное численное преимущество, ни предательство саксонцев не помогли союзникам победить. Второй день боя окончился в ничью. Наполеон и в этой практически безнадежной ситуации сумел каким-то чудом удержать позиции. Но третий день неминуемо должен был закончиться катастрофой для французов. Поэтому ночью Наполеон снял войска с позиций и увел к Рейну. У него уже нечем было воевать. На день боя нужно было 70 тысяч снарядов, а у французов оставалось только 16 тысяч. На пару часов стрельбы. Так закончилась кампания 1813 года. Война подобралась к границам демографически истощенной Франции, где в иных департаментах сельскохозяйственную работу выполняли уже только женщины и дети. Наполеон признался, выступая в Сенате Франции: «У меня были громадные планы. Я ошибся. Эти проекты не были соразмерны с численной силой нашего населения».